Глава 50. Люси. «Ты слишком сильно пыталась все вспомнить», — говорит Эммет. «Я уже не в машине. Не помню, как я из нее вышла, но сейчас я стою рядом с ней, и Эммет обеспокоенно на меня смотрит и сжимает мои запястья». «Это плохо на тебе сказывается», — продолжает он. «Помнишь, что было, когда ты в прошлый раз так сильно пыталась вспомнить? Ты стала придумывать всякое». У меня в голове раз за разом раздается удар молотка и треск черепа Сави. Слишком реальный, чтобы я его придумала. «Мэтт сказал тебе, что я был там, да?» — спрашивает Эммет. Я моргаю. «Что?» Лицо Эммета темнеет. «Он тебе сказал». «Обещал не говорить, но я должен был догадаться, что этот козел не станет хранить секретов». Он положил руки на мои щеки. «Я ни за что не причинил бы тебе вреда, ты же знаешь». «Мэтт сказал мне, что ты был там». Повторяю я, хоть это и не так. «Мэтт ни хрена мне не говорил». «Эммет был там? И Мэтт знал?» «Я ушел со свадьбы минут на 20, чтобы дома собаку выпустить», — говорит Эммет. «Я увидел тебя». «Нет, тебе лучше не знать». «Я хочу знать», — шепчу я. «Мы целовались там, на свадьбе», — говорит Эммет. «Мы так делали, ты помнишь, еще до того. Мы всегда находили друг друга». Интересный способ сказать, что я напилась и поцеловала его два раза. Сави нас застала и очень разозлилась. Не знаю, говорила ли она тебе, но у нас с ней кое-что было. Ничего серьезного, всего пару раз, но она потом холодно со мной общалась. Не знаю, может, она считала, что между нами было нечто большее. Интересный способ сказать, что Сави стала избегать его после плохого секса. «Вы ушли вместе. Я решил сбегать домой, чтобы выпустить собаку, а когда шел обратно, увидел машину Сави у обочины. Мне это показалось странным, потому что остальные гости уезжали по главной дороге. Той ночью обещали ливень, и организаторы свадьбы сказали всем ехать по главной, потому что вторую затапливает». «Забыла, наверное?» «Я тоже забыл, но потом вспомнил». «Ты нашел ее припаркованную машину», — повторяю я. «Да. Я услышал, что вы были где-то в лесу, кричали друг на друга, ссорились». «Из-за чего?» «Не знаю. Было трудно понять. Но ты была очень расстроена. Она тебя ударила, ты ее поцарапала. Я решил вмешаться, но ты схватила ветку и просто... Не думаю, что ты хотела так сильно ее ударить. Ты запаниковала, закричала, а потом убежала». «Ты забыл про мою травму», — говорю я. Эммет опускает мои щеки. «Что?» «Мою травму головы. Ты забыл, что меня тоже ударили по голове?» «А-а-а». На его лице мелькает нечто, напоминающее панику, но через секунду исчезает. «Не знаю, как это произошло, но бежала ты как сумасшедшая. Наверное, где-то ударилась. Я вообще попытался тебя догнать, но не вышло». «И ты оставил Сави там умирать?» — спрашиваю я. «Она уже была мертва», — тихо говорит он. «Ей уже никто не мог бы помочь». «А полицию ты не вызвал, потому что...» «Потому что я люблю тебя». Эммет не сводит с меня глаз. «Мне все равно, что ты один раз допустила ошибку. И вообще она первая тебя ударила. И ты этого не хотела, я знаю». «Что ты ему сказал?» Спрашиваю я. В голове снова жужжит. Думать тяжело. «Мэтту». «Правду. Что я видел, как ты убила Сави?» «Почему я...» Я зажмурилась. «Почему я убежала?» «Наверное, ты испугалась, увидев, что сделала». И Мэтт тоже не стал вызывать полицию. Мы хотели сами во всем разобраться. Собирались найти тебя, но дорогу размыло, и мы не смогли за тобой вернуться. А утром тебя до нас нашел тот мужчина, и просто... В общем, нам показалось, что теперь лучше уж вообще ничего не говорить. Да и ты ведь ничего не помнила. Я поднимаю на него взгляд. «Какое облегчение для тебя?» Он хмурится. «Для меня? Я был рад за тебя. Я не хотел, чтобы ты помнила этот ужас. Хотя я расстраивался, что ты не помнила, что между нами было вечером до этого, потому что мы были готовы, наконец, заняться сексом у помойки?» Заканчиваю я за него. «Наконец, признаться друг другу в своих чувствах». «Наверное. Как когда я сказала, что мне плевать на твою детскую влюбленность и чтобы ты оставил меня в покое». Эммет замирает. «Ты такого не говорила». «Почему Мэтт поверил, когда ты сказал ему, что видел, как я это сделала? Я тебя ударила. И следа на лице не осталось?» «Ты меня не била», — говорит он. «Кажется, Сави тоже тебя ударила, но она никогда не умела драться. Она была маленькой, низенькой. С ножами она была успешнее». Эммета удивляют мои слова. «Я должна была ударить тебя сильнее. Я все-таки тренировалась. Лучше было бы ножом в живот. Сави была права». «Люси», — он говорит со мной, как с маленьким ребенком, — «давай притормозим, ты впадаешь в истерику». Я бью его по лицу.